Любовь. Ладно, согласен, убедила. Ты его не любишь, но он тебе нравится. Очень нравится. Остальные мальчики нет, они надоедливые и шумные, но вот этот — да. Он милый, впрочем, ты сама не знаешь почему и беспокоишься за него. Ты прячешь эту свою вовсе не любовь. Для любви ведь нужно окончить школу, и вообще это только у старших бывает. Скрываешь, что он тебе нравится, и удивляешься, откуда я знаю. А я как-то раз видел, обрывала листочки акации, а потом грустила, потому что выпало плюнет. Но, уверяю тебя, ты ему тоже нравишься, просто он не хочет показывать, чтобы не смеялись, не дразнили. Он ведь самолюбив. Ты помнишь историю с пирожными? Он взял только одно и небрежно придвинул к себе тарелку. Ты не взяла, а та съела второй. Он разозлился, что не ты, и заявил, что у нее красный нос. А это неправда. И уж неловко было взять оставшиеся третьи пирожные. Все бы догадались, что и он его оставил для тебя. Такая жертва, а ты отвергла. Он тоже потом обрывал листочки акации и весело засвистел, потому что выпало «любит». Мальчишек-то я хорошо знаю, а вот девочкой никогда я не был, так что мои познания только из книг, ну и порой девочки сами кое-что расскажут. Одна, к примеру, призналась мне, что даже любит перед сном поплакать. Поплачет, помолится и делается легче. Засыпает примиренный и успокоенный, или положит уставшую голову на подушку и представляет, что половина подушки — зима, а на другой половине, если к стенке отодвинуться, — весна, цветы, бабочки, или же кровать, корабль в бурном море, и это путешествие, или что будет через 5 лет. Один бунтует, другой примиряется. А третий думает, как бы все изменить, чтобы жить стало лучше. Я знаю, ты девочка мягкая и добросердечная, но девчонки ведь вечно жалуются на мальчишек. А они, поверь, не хуже, они просто другие. Я это дело исследовал с математической точностью. Математика ведь царица наук. Это тебе не мнение и загадки, но числа. Гордые, точные, непреклонные. Так вот, я подсчитал. Сколько клякс и пятен в тетрадях, сколько каллиграфических строчек, сколько оторванных подметок приходится на девочек и сколько на мальчиков, сколько нестриженных грязных ногтей, сколько пропавших мечей, сколько дырок в чулках и разбитых окон. Сколько синяков и повязок, сколько сломанных перьев карандашей, сколько потерянных носовых платков и шапок, сколько драк и кусков мыла. Понаблюдал за 50 девочек и 50 мальчиков. Да, правда, числа непреклонны, однако все же не так все просто. Мальчик говорит, вы только драки считаете, а посчитайте-ка ссоры. Сплетни, жалобы, обиды. А девочка говорит, вы посчитали шишку на лбу, но это меня мальчик толкнул, и я упала. Вы посчитали мой разорванный рукав, а когда мы играли, я ведь говорила, чтобы за рукава не тянули. Это его клякса в моей тетради, это он взял мою резинку и потерял. Ну да, палец перевязан, но я укололась иголкой, когда штопала его носок, и палец меня нарывает. Это все не в счет. И учительница все время жалуется. Мальчики, мол, лодыри, грязнули их хулиганы. Но при всем том, с ними легче договориться. И девочки тоже без мальчиков как-то тихо и даже, пожалуй, грустно. Но вот вердикт царицы наук. Мальчики в 4 раза подвижнее девочек и в 4 раза шумнее. Да не в 100, и не в 1000, и не всегда, и не повсюду, но в 4 раза громче, и подвижнее, и быстрее. Такова их судьба. Мойра, Ананки, именно так обстоит дело, нравится тебе это или нет. Беспокойный народец. Поэтому вчетверо больше спешки, вчетверо больше подметок, заплаток и штопки. Поэтому они все теряют и пишут косо-криво. Мальчишке ведь трудно усидеть на одном месте. Не втерпешь писать, уроки делать, и уши грязные не потому, что только девчонки хотят быть красивыми. Ушей все равно не видно, они под волосами. Мальчишке некогда умываться, не вмоготу ему возиться с водой и стоять над тазом, а девочкам нравится сидеть, поэтому они и в тетрадях старательно пишут. Бывают, конечно, исключения и отступления от правил. Мальчики другие, но не хуже, поэтому не одни только жалобы и упреки, но и восхищение, и беспокойство за них, и дружба, и любовь. Итак, он тебе нравится, очень нравится. Ты волнуешься, как он будет жить такой легкомысленный. Он ведь хочет стать летчиком. Ты бы предпочла из двух зол, чтобы он стал моряком. Тоже, конечно, бури и смерчи, но вода все же потверже воздуха будет, легче спастись. Ты бы хотела, чтобы он стал капитаном корабля. Тогда ты поплывешь с ним вместе, будешь обращать туземцев в христианскую веру. Но самое ужасное, что он утратил веру в зоопарке перед клеткой с обезьянами. Его папа с мамой тоже не молится и не верит в чертей и духов. Он даже хотел поспорить на плитку шоколада, что ада нет. Что ж с ним будет, если самолет упадет или вообще он умрет? Не бойся, не умрет. Тогда он заболел только потому, что съел кило вишен, 4 крутых яйца, 3 огурца, яблоко и еще что-то, я уже позабыл что. Но через 2 дня он был совершенно здоров. А так организм у него крепкий, поверь, и не такой легкомысленный он, как тебе кажется. Вот вчера мы сидим за одним столом, съел всего 5 кусков хлеба с творогом и потянулся за 6-м, но махнул рукой и сказал «хватит». А вечером съел всего 3 ломтя, но как было не съесть под простоквашу? Вывод. Опыт идет ему на пользу, болеть он не хочет. И потом. Ты ошибаешься, если думаешь, что самолет доверит кому попало. Если у кого-то разболелся живот от вишен, он не обязательно станет летчиком. Самолет-аппарат очень дорогой, его не доверят неумехи. Знаю, знаю, он вовсе не неумеха. Он такой смелый, в волейбол играет и на велосипеде, и не плакал, когда ему в драке досталось, даже подрался как-то из-за тебя, когда Мегерочка насплетничала и рассердилась, что он прочитал ее письмо. А как он красиво плавает! Сказал, правда, что не стал бы спасать девчонку, если бы тонула, но это он пошутил. Сама знаешь, он ведь смеялся. Ну, как это мальчик признается, что у него доброе сердце? Вот еще мальчик и вдруг сердце. Сразу скажу, что маменькин сынок и вообще чокнулся. Да и самолеты с каждым годом совершеннее и безопаснее становятся. А он... еще слишком юн, чтобы быть летчиком. Можешь ему посоветовать стать моряком, но не упорствуй. Ты же сама говорила, что на море тоже штормы и подводные рифы. Правда, есть шлюпки и спасательные круги, но когда он станет летчиком, наверняка сбоку самолета тоже будут висеть какие-то штуки. И если вдруг авария, крыло оторвется, пересаживаешься быстренько в это спасательное средство и благополучно приземляешься. Можешь еще, но тоже осторожно, сказать, что будущему летчику стоит лучше учиться, а то останется на 2-й год. Тогда кто-то, кто к нему хорошо относится, окажется с ним в разных классах. А вообще ты права. Никто не знает, что его ждет. Помню, давно в российской армии был один офицер, ужасный трус. Как атака и сражение, он тут же заболевает и в лазарет. И что же? Получил раз увольнительную в город на 2 недели. Радуется, безопасно, и в театр сходит, и вымоется, и выспится на удобной кровати. А что вышло? Поднялся сильный ветер, ему на голову упала вывеска, причем вывеска парикмахера, причем дамского. Тогда во время японской войны еще не было рентгена. Ну и сотрясение, осложнение на мозг, еще что-то, в общем, и умер. Не от вражеской пули, а от вывески дамского парикмахера полег. И в другом ты права. Летчику следует молиться, но не волнуйся. Ты же видишь, какой он. И волейбол хорошо играет, и плавает, и ворону подстрелил, и велосипед у него есть. И кучер доверял ему вожжи, и 5 ломтей хлеба с творогом съедает. И в следующий класс все-таки перешел. Вот и болтает самоуверенно всякую ерунду. Думает, что собаку съел в тех вопросах, над которыми люди 100 000 лет бьются. Знание горделиво и высокомерно, вера терпима и кротка. Он заблудился, сбился с дороги. Бывает. Ты собирала в лесу ягоды, грибы и заплутала. Ну вот, попетляешь немного, испугаешься, но в конце концов выйдешь на дорогу или встретишь кого-нибудь, кто тебе ее укажет. А он спешит. И не грибы, а знания жизни собирает, да о делах человеческих озирается по сторонам, ищет. Бывает так. Затерялся в траве или в кустах мяч. Нет как нет, а ведь должен быть. Вот только что тут был, куда и закинули, наконец, о, вот он. Не волнуйся, он вырастет, повзрослеет и вернется. Обретет веру. Даже хорошо, что он тебе открылся, не стал таить свои взгляды. Кто сомнительные противоречивые мысли скрывает, врет, тот немногого достигнет. Нужно мужественно и прямо смотреть правде в глаза. Хочешь повлиять на него? Попробуй, но мягко и доброжелательно. У ровесника больше возможностей. Взрослые слишком часто фыркают, а если и учат, то свысока и ворчливо, но в некоторых случаях невзвешенное, мудрое, опытное слово помогает, а теплый задушевный совет ровесника. Чем больше человек видит, и чем дольше живет, тем меньше он уверен в себе. Жизнь велика и сильна, он мал и слаб. Если ты захочешь еще со мной поговорить, пожалуйста, я всегда с готовностью.